Урок состоятельности номер 6. Богатые восхищаются состоятельными и успешными людьми. Бедных возмущает богатство и успех. Бедные относятся к чужому успеху с обидой, ревностью и завистью. «Везунчики», — говорят они или шипят вдогонку, — «богатые ничтожества». Вы должны осознать, что, видя в богатых только плохое и стремясь при этом быть хорошим, вы никогда не сможете разбогатеть. Это невозможно. Как можно быть человеком, который вам противен? Просто удивительно наблюдать за тем, с каким презрением и даже откровенной ненавистью относятся многие небогатые люди к людям состоятельным. Кажется, будто они уверены, что это богатые сделали их бедными. Да, так и есть, богатые забрали все деньги себе, и мне ничего не осталось. Это классический пример высказывания жертвы. Хочу поделиться с вами историей из собственной жизни. Не для того, чтобы пожаловаться, а лишь за тем, чтобы привести пример. Давным-давно, когда у меня были, так сказать, финансовые затруднения, я ездил на старой, видавшей виды машине. Перестраиваться с одной полосы на другую было для меня сплошным удовольствием. Мне практически всегда уступали дорогу. Но когда я разбогател и купил новый шикарный черный Ягуар, то не мог не заметить, как круто все изменилось. Ни с того ни с сего мою машину стали все время подрезать, а иногда, для большего эффекта, показывали всем известный жест средним пальцем. В меня даже летели какие-то мелкие вещи, а дело-то было только в одном — в моем Ягуаре. Однажды, когда я вез индеек к Рождеству для благотворительной организации, мне случилось проезжать один из небогатых районов Сан-Диего. Позади меня ехал пикап, в кузове которого сидели 4 парня. Без всякой причины они затеяли с моей машины игру в баскетбол, пытаясь попасть пивными банками в открытый люк на крыше. Оставив 5 вмятин и несколько глубоких царапин, они обогнали меня, выкрикивая «богатый ублюдок». Разумеется, я считал это единичным случаем до тех пор, пока 2 недели спустя не оказался в другом бедном районе. Я оставил автомобиль на улице всего на 10 минут и, вернувшись, обнаружил, что моя машина сильно поцарапана с одной стороны. Направляясь в тот же район через несколько дней, я взял на прокат Ford Escort, и, к моему удивлению, с ним ничего не случилось. Я не хочу сказать, что в бедных районах живут плохие люди, но, думаю, среди них довольно много ребят, которые ненавидят богатых. Кто знает, может быть, это еще одна проблема, проблема курицы и яйца. То ли они не любят богатых, потому что сами бедны, то ли бедны, потому что не любят богатых. Если хотите знать мое мнение, то это не имеет значения. Они бедны в любом случае. Говорить о том, что к богатым не надо относиться плохо, очень просто, но в определенном настроении каждый может угодить в эту ловушку, даже я. Недавно я ужинал в гостиничном номере спустя час после выступления на одном из своих вечерних семинаров «Думай как миллионер». Включив телевизор, чтобы послушать спортивные новости, я наткнулся на шоу Опры Уинфри. Я небольшой поклонник телевидения, но Опра мне очень нравится. Эта женщина затронула лучшие струны в душах стольких людей, и никто не может с ней в этом сравниться. Она по праву заслужила каждый свой цент и даже больше. Опра брала интервью у актрисы Холли Берри. Они говорили о подписанном Холли контракте, самом большом контракте в истории кино, который когда-либо получала женщина-актриса – $20 миллионов. Холли говорила, что не в деньгах дело, что она сражалась за этот контракт по одной причине – открыть дорогу другим актрисам, чтобы те могли последовать ее примеру. Мой внутренний голос тут же скептически заметил: «Ага, конечно. Ты что же, считаешь меня и всех, кто смотрит это шоу, полными идиотами? Отстегни пару долларов от этой суммы на премию своему пресс-секретарю. Это самая большая чушь, которую я слышал в своей жизни». Я чувствовал, как во мне закипает злость, но успел вовремя остановиться. «Тише, успокойся, спасибо, что высказался», — говорил я себе громко, стараясь заглушить раздражение. Поверить не могу. Я, мистер «Думай как миллионер» собственной персоной, злюсь на Холли Берри за деньги, которые она заработала. Я тут же взял себя в руки и закричал во все горло. «Вперед, девочка! Классно! Ты даже продешевила! Надо было брать 30 миллионов! Молодец! Ты лучше всех и заслуживаешь этих денег!» Я почувствовал себя значительно лучше. Независимо от причины, по которой она стремилась к этим деньгам, проблема была не в ней, а во мне. Запомните, мое мнение никак не влияет на счастье и достаток Холли, но оно влияет на мое счастье и мой достаток. Запомните и то, что мысли и мнения, которые появляются в вашем сознании, не бывают плохими или хорошими, верными или неверными, но появившись, могут дарить вам силы для движения вперед или наоборот, лишать вас этих сил. В то мгновение, когда я почувствовал, что отрицательная энергия переполняет меня, сработала система наблюдения, и я, как приучил себя когда-то, немедленно нейтрализовал все негативное в своем сознании. Для того, чтобы стать богатым, не нужно быть совершенным, но необходимо отметать те мысли, которые делают слабее вас или людей, находящихся рядом с вами. Нужно немедленно начинать думать о том, что может поддержать вас на пути к успеху. Чем ближе к концу аудиокниги, тем быстрее и легче вам будет это удаваться. А став слушателем нашего курса «Думай как миллионер», вы добьетесь еще больших успехов. Я знаю, что постоянно возвращаюсь к своему курсу «Думай как миллионер», но поймите, я не был бы так настойчив, если бы не видел своими глазами, каких феноменальных результатов добиваются люди. В великолепной книге «Миллионер за минуту» издательство «Попури», 2005 год, мои хорошие друзья Марк Виктор Хансен и Роберт Таллен цитируют трогательную историю Рассела Г. Конвелла из книги «Acres of Diamonds», написанной более 100 лет назад. «Вы должны стать богатыми, — говорю я вам, — и стать богатыми — ваш долг». Как часто братья по вере говорят мне: «Ты, христианский священник, проводишь время в поездках по стране, советуя молодым людям богатеть, делать деньги?» «Да, так я и поступаю». «Разве это не ужасно?» — говорят они. «Почему ты не проповедуешь Евангелие, а вместо этого призываешь зарабатывать деньги?» «Потому что зарабатывать деньги честным трудом — это то же самое, что проповедовать Евангелие. Вот в чем причина. Человек, который смог разбогатеть, это может быть самый честный человек на свете». «О, — говорит один молодой человек, — всю мою жизнь мне твердили, что если у человека есть деньги, значит, он бесчестен и подл, и скуп, и достоин презрения». «Друг мой, в этом причина того, что у тебя ничего нет, потому что другие люди навязали тебе эту мысль. Вера твоя основана на ложном допущении. Позвольте мне объяснить. 98 из 100 богатых мужчин и женщин Америки честны и потому богаты. Поэтому люди доверяют им свои деньги. Поэтому они открывают огромные предприятия, и многие готовы работать с ними. Иногда я слышу о людях, которые заработали миллионы долларов нечестным путем, говорит другой молодой человек. Да. Слышите так же, как слышу и я. Но на самом деле это случается так редко, что все газеты только и делают, что говорят о них в новостях, пока не внушат вам, что все остальные богатые люди тоже заработали свои деньги нечестно. Друг мой, отвезите меня в предместье Филадельфии и познакомите меня с людьми, которые живут на окраине этого великого города, в таких чудесных домах с садами и цветниками, в этих прекрасных домах, каждый из которых по-своему мил. А я познакомлю вас с лучшими людьми, людьми самого доброго нрава. Люди, живущие там, благодаря этим прекрасным домам, стали честнее и чище, стали более благородны и добродушны, и бережливы, и внимательны. Мы, проповедуя с церковной кафедры, предостерегаем от алчности и говорим слова «презренный металл» с таким жаром, что христиане поверили: грешно человеку обладать деньгами. Деньги — сила, и к ним надо иметь разумную тягу. Надо, потому что с ними можно сделать больше благих дел, чем без них. На деньги напечатаны ваши Библии, на деньги построены ваши церкви, на деньги путешествуют ваши миссионеры и на деньги живут ваши пастыри. Значит, и у вас должны быть деньги, говорю я. Если вы можете стать богатым честным путем, ваш долг перед Всевышним сделать это. Безмерно ошибаются те праведные люди, которые думают, что надо быть до крайности бедным, чтобы стать праведным. В отрывке из Конвелла содержится несколько нетривиальных мыслей. Первое – о способности внушить доверие. Из всех качеств, необходимых богатому человеку, умение внушить доверие должно быть одним из первых в списке. Подумайте, вели бы вы дела с человеком, не испытывая к нему никакого доверия? Конечно, нет. Иначе говоря, очень может случиться, что для того, чтобы стать богатым, вы должны будете внушить доверие очень многим людям. И для того, чтобы многие люди верили вам, вы должны быть достойны их доверия. Какие еще качества нужны человеку для того, чтобы разбогатеть, и, что еще важнее, удержать это богатство? Несомненно, нет правил без исключений, но в целом, каким вы должны быть, чтобы преуспеть? Проверьте, насколько вас можно назвать надежным, собранным, целеустремленным, настойчивым, трудолюбивым, энергичным, доброжелательным, сообразительным, хорошим собеседником, оптимистом и специалистом хотя бы в одной области. Другая интересная деталь. Слова Конвелла о том, что немало людей привыкли думать, что нельзя быть одновременно богатым и хорошим или богатым и праведным. Я тоже так считал. Как и многим из вас, друзья, учителя, газеты и общество все время мне твердили о том, что богатые в том или ином смысле плохие люди, что все они скупы. Повторяю, это одна из тех мыслей, которые ведут к бедности. У меня за плечами опыт жизни в реальном мире, а не зависимость от старого, основанного на страхе мифа, и я знаю, что мои состоятельные друзья – это люди, с которыми очень приятно иметь дело. Переехав в Сан-Диего, мы поселились в одном из самых богатых районов города. Нам очень нравился наш дом и окрестности, но я чувствовал себя неловко, опасаясь не вписаться в местное общество. Я решил вести себя сдержанно и по возможности не общаться с этими богатыми снобами. Но, волею судеб, мои дети, которым было в то время 5 и 7 лет, подружились с соседскими детьми, и очень скоро я уже вез их в один из этих шикарных особняков, чтобы они поиграли с друзьями. Помню, как я стучал в невероятные резные деревянные двери, высотой не меньше 6 метров. Мне открыла хозяйка, и, обратившись ко мне самым доброжелательным тоном, который мне приходилось слышать, сказала: «Я так рада видеть вас, Харф, входите». Она угостила меня чаем со льдом и предложила фруктов, так что я был даже немного смущен. «Здесь должен быть подвох», — думал я скептически. Несколько минут спустя пришел ее муж, игравший перед этим в бассейне с детьми. Он был настроен еще доброжелательней. «Харф, мы в самом деле очень рады, что вы будете нашим соседом. Сегодня же вечером приходите к нам всей семьей, будем жарить барбекю, заодно познакомитесь со всеми. Отказ не принимается. Кстати, вы играете в гольф? Завтра я играю в клубе. Приходите, будете моим гостем». К тому времени я был уже в состоянии шока. Что произошло с теми снобами, которых я рассчитывал встретить? Я отправился домой сообщить жене, что мы приглашены на барбекю. «Боже мой», — сказала она, — «что же мне надеть?» «Нет, дорогая, ты не поняла», — ответил я ей. «Это очень приятные и абсолютно простые люди. Будь с ними сама собой». Вечером мы поехали к ним и узнали поближе едва ли не самых великодушных, добрых, щедрых и сердечных людей в моей жизни. В какой-то момент речь зашла о благотворительности, поскольку одна из присутствующих на вечере женщин возглавляла благотворительный фонд. Одна за другой стали появляться чековые книжки. Мне трудно было поверить, но я на самом деле видел очередь из желающих дать деньги этой женщине. Чеки принимались с одним условием, по принципу взаимного обмена. Эта женщина, в свою очередь, делала взнос в тот благотворительный фонд, которому помогал даритель. Да-да, именно так. Каждый из присутствующих возглавлял какое-нибудь благотворительное общество или принимал активное участие в его работе. Хозяева, пригласившие нас на вечер, принимают участие в деятельности нескольких благотворительных фондов. Например, одна из их задач – ежегодная спонсорская помощь фонду местной детской больницы. Они не только жертвуют десятки тысяч долларов сами, но каждый год организовывают благотворительный вечер, благодаря которому собирают еще сотни тысяч. Среди этих людей был врач по венам, один из лучших сосудистых хирургов в мире. Мы близко сошлись с его семьей. Он заработал состояние, ежедневно проводя 4-5 операций стоимостью от 5 до 10 тысяч долларов каждая. Я рассказываю о нем, потому что по вторникам он работает бесплатно, оперируя тех, кто не может оплатить лечение. В этот день он может работать с 6 утра до 10 вечера, делая до 10 бесплатных операций. Кроме того, он возглавляет основанную им самим организацию, в задачу которой входит вовлечение в программу бесплатных дней других врачей. Нет нужды говорить, что мое предубеждение против богатых, жадных снобов растворилось в свете истинного положения вещей. Теперь я уверен в обратном. Мой личный опыт свидетельствует, что самые богатые люди, которых я знаю, это еще и самые замечательные люди, которых я знаю. И самые щедрые. Я не хочу сказать, что среди бедных нет замечательных и щедрых людей. Но уверенно заявляю, представление о том, что богатые, безнравственны по определению, основано исключительно на неведении. Будьте уверены. Негативное отношение к состоятельным людям – один из самых верных способов остаться бедным. Все мы зависим от своих привычек, а для преодоления этой и любой другой привычки нужна практика. Исключите из своей практики презрение к богатым. Вместо этого попробуйте восхищаться богатыми, попробуйте благословлять богатых, попробуйте их любить. Тогда в вашем подсознании закрепится мысль о том, что, когда вы разбогатеете, окружающие станут восхищаться вами, будут вас благословлять и любить, а не проклинать вдогонку, как, может быть, поступаете сейчас вы. Принцип состоятельности. Благослови то, чего хочешь. Философия Хуна. Одна из философских идей, которых я придерживаюсь, восходит к древней мудрости Хуны, самобытному учению гавайских шаманов-кахунов, стражей тайны. Она гласит: «Благослови то, чего хочешь». Увидев человека, живущего в прекрасном доме, благослови этого человека и благослови его дом. Увидев человека в дорогом автомобиле, благослови этого человека и благослови его автомобиль. Увидев человека в кругу чудесной семьи, благослови этого человека и благослови его семью. Увидев человека отличного телосложения, благослови этого человека и благослови его тело. Ненавидя то, чем обладают другие люди, вы лишаете себя возможности обладать тем же. И в любом случае, увидев человека в шикарном черном ягуаре с открытым люком на крыше, никогда не бросайте в него пивными банками. Декларация. Положив руку на сердце, скажите: «Я восхищаюсь богатыми людьми. Я благословляю богатых людей. Я люблю богатых людей. Я тоже буду одним из них. Я тоже буду богатым». Коснитесь лба и произнесите: «Я думаю, как миллионер». Практикум начинающего миллионера. Первое. Попрактикуйтесь в философии Хуна. Благослови то, чего хочешь. Покружите по городу на машине, накупите журналов и рассмотрите хорошие дома и роскошные автомобили, почитайте о работе преуспевающих компаний. Увидев что-то, чем вам хотелось бы обладать, благословите и этот предмет, и его владельца, и тех людей, которые имеют к нему отношение. Второе. Напишите небольшое письмо, или электронное сообщение и отправьте его человеку, который, как вы знаете, добился большого успеха в своем деле. Расскажите, что восхищаетесь его достижениями и уважаете его за то, что он делает. Помните, что это может быть любой человек, достойный похвалы, не обязательно знакомый вам лично.